В стране разработана разброшенная интеграционная система комплексного использования природной энергии, которая вносит лепту в выработку электроэнергии. Ее совместно разработали и изготовили сотрудники Института природной энергии Госакадемии наук и Иросонской торговой компании «Моран». В отличие от старой, новая система функционирует без использования дорогостоящего аккумулятора. Передача электроэнергии управляется автоматически и экономит несколько тысяч рабочих рук за год.